Глава 11. Они прошли в кабинет Леннерса. Начальник экспедиции указал Титову на кресло, сам сел напротив, на диван и закинул ногу на ногу. «Я вас слушаю, Илья Дмитриевич». «Да нет, господин Леннерс, это я вас слушаю». Тот удивленно вскинул брови. «В смысле?» «В прямом. Вы четко и подробно рассказали о пансионате, об экспедиции, о ваших намерениях, а теперь...» «Я хотел бы понять, что у вас там такое произошло. Видимо, запас уверенности и невозмутимости, припасенный инопланетным начальником для тяжелого и непростого разговора с землянами, подошел к концу. Или Леннерс просто устал следить за собой. Взгляд ушел в сторону, а пальцы рук сжались в кулаки. Это длилось несколько мгновений, потом Леннерс взял себя в руки, однако Титов отметил нервозность собеседника». Начальник экспедиции натянуто улыбнулся. «Вам не откажешь не только в наблюдательности, но и в умении сделать верный вывод при минимуме информации, Илья Дмитриевич. Неужели со стороны так заметно, что у нас что-то произошло?» «Заметно. Ваши проблемы — это ваши проблемы. Но они каким-то образом могут касаться и нас». Леннерс пожал плечами, вздохнул и честно ответил. «Да, произошло. Нечто страшное и не до конца понятное». Титов поморщился. «Вы любите наводить тень на плетень». «Что? А, поговорка. Простите, Илья Дмитриевич. Дело не в моем нежелании говорить, просто мы и сами не совсем понимаем, что происходит». Он вдруг встал, подошел к столу, включил компьютер. В пансионате большая часть инопланетной техники была замаскирована под земную, в том числе и компьютеры. Однако здесь, в кабинете начальника экспедиции, все было в обычном виде. Компьютер представлял собой небольшой прямоугольник темно-серого цвета с двумя кнопками и рядом световых индикаторов. Провод только один от розетки к адаптеру, никаких портов под съемные носители. Из корпуса системного блока выходили два коротких металлических штыря с небольшими дисками на концах. При активации компьютера между ними возникал экран, прямоугольник белого цвета. Управление компьютером, работа с текстами посредством мысли или голоса. Для этого оператор надевает на голову устройство, напоминающее наушники с микрофоном, а также визир на левый глаз. Информация со съемных носителей поступает на системный блок и обратно по беспроводной связи. Как дань традиции, тонкий лист клавиатуры и мышка, тоже беспроводные, но пользовались ими редко. «Три дня назад пришла информация, что на Дастее происходит нечто странное», — перешел к делу Леннерс. «В каком смысле?» «Пока не знаю. Связь с планетой прервана. Все попытки пройти через установки окончились неудачей». «Сломалась ваша техника?» — хмыкнул Титов. Леннерс недовольно посмотрел на него. «На орбите Дастеи 5 терминалов. Каждый имеет 6 стартовых установок, плюс единый планетарный терминал. Даже если какая-то часть выйдет из строя, что само по себе невероятно, остальные будут работать. И потом, выход из строя такой техники — нонсенс. С тех пор, как на Землю попали наши разведчики, мы научились защищать установки от внешнего воздействия, даже от возникновения сверхновых». «Как?» «Сверхновых звезд». «Ясно. Но ведь что-то произошло». «Наши разведчики не могут пробиться к планете. С Нектавы и Женьера высланы специальные команды. Они организовали переходы на орбитах дальних планет звездной системы. Пока что им удалось подойти к Вигруни». «К чему?» Леннерс сконфуженно кивнул. «Извините, это 5-я от звезды планета нашей системы. Дастея, как и Земля, 3-я планета. Торетто — 4-я. Ну, это неважно. Так вот, разведка вышла к Вигруни, но посланные автоматические станции исчезли на подлете к Дастее. Они успели передать около 100 кадров и получасовую запись». Титов удивленно посмотрел на Леннерса. «Это что же, вы потеряли целую планету? Но как?» Начальник экспедиции развел руками. Произошедшее для него было шоком, причем больше всего терзало полное непонимание и незнание обстановки. «На снимках изображена наша Дастея, только не такая, как обычно». «В смысле?» «Пока не знаю. Это все, что нам сообщили. Работа ведется. По тревоге подняты военные силы всех колоний. от Нектавы, Симптарики, Женьера, Коридула к Дастее, высланные разведывательные команды. Сейчас известно лишь одно. Вплотную к планете подойти невозможно. Исчезают станции, спутники, корабли и люди. Титов слушал главного инопланетянина, потом кое-что вспомнил. А это не может быть делом рук Протериса. Леонард пожал плечами. Как докладывают с постов наблюдения, никакой концентрации сил Протериса на линии Нулерия не наблюдается. Какой линии? Леонард дал мысленную команду компьютеру. На экране возникла звездная карта. Смотрите. Вот Дастея, вот наши колонии. На карте загорались небольшие звездочки. Они образовали бесформенную фигуру с выступом влево. А вот планеты подконтрольной империи. Сам Протерис, Рабутан, Венедик, Негрим, Царис. Еще одна фигура вроде стилизованного изображения сердца, каким его рисуют на открытках и плакатах. Леонард сдал другую команду, и между фигурами возникла двойная линия. А это линия Нулерия. Она проходит строго по центру, между двумя ближними планетами с обеих сторон. У нас это Женьер, у них Негрим. «А что это за овал?» — ткнул пальцем на светящееся пятно почти в центре экрана Титов. «Это Аккусат. Спорная территория». Генерал напряг память. «Об Аккусате что-то говорила Марита. Еще тогда, в 43-м. Там вроде как шла война. И как сейчас?» «После заключения мирного соглашения Аккусат разделен на две части». И мы, и Протерис держим там вооруженные силы, наземные и космические, довольно большие группировки. Угу. Титов задумчиво покивал. Значит, это может быть их рук дело. Какое-то новое оружие, новая технология. Леонард с уважением взглянул на генерала. Быстро соображает землянин. У нашего руководства есть такая мысль, но пока никаких подтверждений мы не получали. То есть вы в подвешенном состоянии? Да. Но это плохое состояние. В любой момент подобное может произойти с Симптарикой и с другими планетами. «Вот почему последние дни они ходят хмурые», — прикидывал Титов. «Планета не кошелек, потеря так потеря. Ясно, что их положение сильно осложнилось». «И что дальше?» — задал вопрос Титов. «Уйдете к себе?» Леонард с мысленным приказом отключил компьютер, вернулся на диван. «Я уже сказал». «Мы доведем до конца курс, а потом уйдем. Установление контакта и открытие представительства на Земле признано нецелесообразным. Вы пока не готовы. Земля как склад боеприпасов под охраной нерадивого часового. То ли проспит, то ли разбазарит имущество, а то и сам подпалит. Пока Земля не дойдет до глобального объединения, пока человечество не перестанет быть, ну, если и не единым, то более мирным, нам здесь делать нечего». Титов кивнул. Оценка инопланетянина полностью совпадала с его собственной. «А сейчас, Илья Дмитриевич, я хотел бы спросить вас вот о чем», — проговорил Леонард. «Слушаю». «Что произошло с Маритой Глем?» Титов опустил голову и вздохнул. Этого вопроса он ждал и очень не хотел услышать, но пришельцы имеют право знать, что произошло. В конце концов, речь идет об их офицере. Он впечатал кулак левой руки в ладонь правой, поднял взгляд на Леннерса. «Марита Глем, Марина Титова, моя жена, погибла 23 декабря 1984 года в авиакатастрофе. Самолет, словом, он не долетел». «Извините», — тихо произнес Леннерс. «Я не хотел бередить раны, просто живы ее родственники, друзья, они хотели бы знать, что с ней». Уже 65 лет ее числят в погибших. Но когда мы прилетели сюда и зафиксировали слабое излучение от радиостанций... Титов понял. Тогда, в день похорон, он положил в гроб одну радиостанцию, а вторую спрятал на даче. Это все, что осталось у Мариты от прошлой жизни. Аппараты были выключены, но при активном сканировании, как говорила Марита, выдавали сигнал пилинга. Вот по нему могилу и нашли. «Мы не вскрывали могилу, просто были там», — пояснил Леннерс. «Сделали снимки и отправили сведения на Дастею». Титов встал. «Ладно, я все понял. Пойду». «Парни, небось, спорят. Рассказать о ваших проблемах можно?» «Конечно. Как только будут новости, мы сразу сообщим. И еще, Илья Дмитриевич». «Да». Леонардс тоже встал, подошел к нему. «Помните, курс продолжается. Завтра с утра на процедуру, без опозданий и прогулов. Надо закрепить успех». Титов слабо улыбнулся. «Не волнуйтесь, будут все. Не каждый день нам дарят молодость».